Иван-царевич в столице. А в Петрограде Есенин, застенчивостью не страдавший, прямо с вокзала едет на квартиру к Блоку и читает ему свои стихи. Блок потрясен, дает рекомендательные письма в журналы, дарит свой сборник. Петербург носит юное дарование на руках. Есенин в моде и в фаворе. Вот он читает стихи в салоне Мережковского и Гиппиус. Они к нему благосклонны. А этой паре было трудно угодить. Начинаются чтения в кабаре, философских кафе и модных кабачках. Сергей приоделся. На нем атласная рубашка, вышитая серебром, и софьяновые сапожки. Девы, жены и вдовицы сыплются в его лукошко, как спелые ягоды. Сергей никому не отказывает. Он немного кокетничает своей народностью. Светские львицы, графини и княгини отбивают друг у друга нового кумира. Он знакомится с Сологубом, Леонидом Каннегисером, Ремезовым. Выходит его сборник «Радуница», 1916. Его представляют лицам, близким ко двору. Певице Надежде Васильевне Плевицкой, полковнику Дмитрию Николаевичу Ломану. Вот он покорил Анну Ахматову и Николая Гумилева. Он бывает у них в Царском селе. Они дарят ему свои стихи. В этом же 1915 году он знакомится с Мариной Цветаевой и гостит у Репина в его имении Пенаты. Начинается придворная жизнь. Сергей читает стихи в доме великой княгини Елизаветы Федоровны. Близкий к царице и ее окружению полковник Ломан рекомендует поэта в санитары полевого царско-сельского военно-санитарного поезда. «Так надо! Это хороший тон!» Царица и царевны работают сиделками в госпитале, а за ними и вся знать. Горький, конечно, не приминул оценить и воспеть народного поэта. А у поэта появились деньги, и к тому же в стране масса фондов, которые содержат меценаты и двор. Есенин не стесняется оттуда черпать, плюс гонорары. Он ездит с поездом к линии фронта, читает в салонах и госпиталях стихи и даже в присутствии императрицы и великих княжон. Фаворит и любимец публики мог себе позволить и маленькое хулиганство. Один раз он прогулял, не явился на дежурство в поезде. И ничего, схлопотал только 20 суток ареста. Все равно императрица ему пожаловала золотые часы на цепочке со своим вензелем и государственным орлом. А так он, панька, принимает военную присягу, получает направление в школу прапорщиков. Абарседер ПБ и помина нет. Даром, что его прежние приятели выступают против войны по идиотским мотивам, но антивоенная их позиция — единственный здравый шаг за всю историю партии. Но человеческая, кроткая, молящая, смиренно-гуманистическая интонация еще им не утрачена. Как Антей, черпает он и этику, и эстетику в родном Константинове. Деревня была человечна, но и прагматична. Даром не пропадало ничего. Из любимого мальчиком умершего кота сделали шапку, и ее носил дедушка. Верная собака принесла семерых ненужных щенят, и их утопили. И глухо, как от подачки, когда бросят ей камень в смех, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег. А корова, крестьянская кормилица, вообще превращается в говядину. За теленка дорого дают, и бедного сосунка пускают под нож. Не дали матери сына, первая радость не впрок, и на колу под осиной шкуру трепал ветерок. Да и сама корова своей смертью не умрет. Скоро на гречневом свее с той же сыновней судьбой свяжут ей петлю на шее и поведут на убой. Жалобно, грустно и тоще в землю вопьются рога. Снится ей белая роща и травяные луга. Интеллигент в первом поколении Сергей Есенин не может с этим примириться. Он уже умеет чувствовать, как положено интеллигенту, но мыслить еще не научился, что и доказал февральско-октябрьский шок. Наступает февраль, и Сережину белокурую голову кружит революция. Амок, ураган, исступление. Бедняга просто не понимает, что случилось. Он в восторге. Но ведь мало кто понимал. И в восторге были почти все, включая великого князя Михаила. Сёрфингист смуты. Март, весна, свобода. Его друг Канни Гиссер, которого расстреляют через год за убийство палача Урицкого из питерского ЧК, пишет тогда. «Тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне я вспомню Россия, свобода, Керенский на белом коне». Есенин в упоении, выступает на митингах, сходится с левыми эсерами, знакомится с прелестной Зиночкой Райх, машинисткой газеты «Дело народа». Его всюду ждут, ему аплодируют. Они с Зиночкой венчаются, и в июне 1918 года у них рождается дочь Татьяна. Октября поэт не заметил, резвится по-прежнему. Но он не голодает. Горький кормит его даже охотнее, чем других. Брат по социальному происхождению. Правда, писать он начинает какую-то самонадеянную чепуху. Белую армию называет белым стадом горилл, производит себя в пророки. Так говорит по Библии пророк Есенин Сергей. Эйфория. У него оживают строители Петербурга. «Мы придем, придем, мы возьмем свой труд, мы сгребем дворян, да поплеши им на фонарных столбах перевешаем. Но массы жаждут именно этого, и Сергей получает академические пайки и гонорары. Думает ли он об императрице, подарившей ему часы и расстрелянной вместе с милыми девочками, слушавшими его стихи? Нет, он все забыл. Уже и до Канни Гессера дошло, уже и тот отдал жизнь, а наш Сергей упивается славой и заводит себе, кроме Зиночки, переводчицу Надежду Вольпин. Зиночка дарит ему сына Константина, 1920 год, а Надежда Александра, 1924 год. Саша Есенин-Вольпин станет большим математиком и одним из первых диссидентов. В 1919 году Есенин объявляет себя имаженистом, создает целое движение. Никто так и не понял, что это такое, и Есенин меньше всех. Выбивает себе командировки в Баку и в Тифлис. Даже просится в Латвию и Эстонию за казенный счет. А из поездок ничего не привозит, кроме пустых агиток в честь Ленина и комиссаров. Там, в России, дворянский бич, был наш строгий отец Ильич. А на Востоке здесь их было 26. 26 бакинских комиссаров. В 1921-м они с Зиной разводятся. Жить Сергеем трудно. Этот ангел – махровый эгоист. К тому же пропадает в кабаках. В том же году он пишет свой шедевр. Поэму «Пугачев», о стихии русского бунта, о душах, сгорающих в пламени мятежа, о скифах, просыпающихся в сознании славянина, о Руси, которая, как птица Феникс, сгорает на собственном костре. И тут в Россию приезжает дива, Айседора Дункан. Сергей, как каждый Иван-царевич, любит ловить таких жар-птиц. Айседора Дункан относилась к нему вполне хладнокровно. Брак с Сергеем в 1922 году для нее — часть экскурсии. Экзотика, все включено. И такой белокурый трофей интересно продемонстрировать миру. А Зиночка брошена, брошена навсегда. И лучше бы ей остаться вдовой Есенина. Но она останется вдовой Мирхольда. И в качестве таковой НКВД ее зарежет, чтобы не болтала. Сергей хлопочет об иностранном паспорте. Ему, конечно, дают. Хищно Айседора тащит Леля и в Париж, и в Берлин, и в Венецию. Деньги есть. За Пугачева заплатили 9 миллионов. В Берлине издатели дают еще 20 тысяч марок. Дункан тащит Есенина в США. Там она танцует, а он — экспонат. Ему нечего делать ни в Нью-Йорке, ни в Париже. «Мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи», — Высоцкий. Поэт ничего не понимает ни в Западе, ни на Западе. Он цепенеет, пишет глупости, типа «Железного Миргорода». Задирает официоз в стране негодяев, так и не напечатанной. До поэта с опозданием доходит, куда несется птица-тройка, куда ее несет. Он впадает в запой еще в Париже. Вернувшись, рвется Сидорой Дункан. Пьет, скандалит, пытается кричать, предсказать, остановить. Но слов нет, есть чутье, а это не расскажешь. Он не вылезает из милиции и товарищеских судов. И чем больше он пьет, тем больше трезвеет. В последний год, в 1925-м, его женит на себе внучка Толстого, Софья, чтобы спасти. Но спасения нет. Он успеет написать гениальную Анну Снегину о времени и о себе. В стране листопад надежд, иллюзий, веры. Он поймет все на 5 лет раньше Маяковского, до процессов, до Сталина, до чисток. Последний листок февраля. Он повиснет в Англитере в конце декабря. Неужели под душой так же падаешь, как под ношей? Пугачев.